Помучившись еще с четверть часа, Полина задумалась. «Здесь 9 букв, так? Может, во фразе должен быть еще один пробел?» Сынишка садовника был уверен, что видит имя, хоть и странное, поэтому не мог не обратить внимания на второй пропуск. И через несколько минут особый агент номер 2 держала в руках исходную фразу. Она гласила «Инвнице». Закончив расшифровку, Полина потерла руки и от радости заверещала так, что в рамах звякнули стекла. «Ах, как не вовремя вы, господин Видок, уволили своего самого ценного сотрудника! Ну, и оставайтесь теперь с носом, а мы и без вас найдем применение сокровищам французской короны!» «Стало быть», — взволнованно твердил Алексей, расхаживая по номеру, «какой-то человек с инициалами ИН находится в Ницце. Все сходится, ведь в записной книжке Эпине Брокара упоминался некий И». «Если это Полан, то при чем тут И и Н?» — спросила въедливая мадемуазель Полина. «Все очень просто», — объявил Алексей. «Полан — вымышленная фамилия, а настоящая начинается на И или Н». Полина достала карту и принялась изучать ее. «Ницца, Ницца! Да вот же она! На Лазурном берегу и, между прочим, не так далеко от Раматюэля, где они с Алексеем уже побывали. У нас есть деньги, которые дал нам Видок, — напомнил Алексей, — и документы. Стало быть, мы можем себе позволить маленькое путешествие». В то время Ницца еще не была частью французской территории. Принадлежала королю Пьемонта, но, тем не менее, агенты не сомневались, что у них не будет трудностей с поездкой. Правда, путь до Ниццы был не близкий, но удача любит смелых, как говорили древние. И еще она любит сообразительных, как успела убедиться Полина. И полная самых ослепительных планов, особые агенты принялись за превосходный обед. Глава 32. Путешествие в Ниццу. Досадная помеха, как Алексей остался улаживать недоразумение, а Полина сделала ошеломляющее открытие. Вечером того же дня Каверин и барышня Серова отправились в путь. Оба агента испытывали приятное волнение, знакомое каждому человеку, который взялся за сложную задачу и, вопреки всем препятствиям, справился с ней. Они, и только они, знали, где скрывается тот, кого они с Видоком так долго и безуспешно искали. После нападения на Кристиана из амбара и пропажи документов из шкатулки, Полина уже решила, что все потеряно. Одноглазый англичанин со своими сообщниками опередил их. Однако это оказалось не так. Очевидно, когда Кристиан вышел из беседки и поднял шкатулку, он, открыв ее и просматривая находившиеся в ней бумаги, не заметил, как выронил конверт, по сути, бывший самым важным звеном всей истории. Именно в неразборчивой строке, нацарапанной на нем, содержалось указание на то, где искать некоего таинственного И.Н.И. Сейчас Алексей с Полиной почти не сомневались, что этот человек и больной старик Полан, владевший ключом к сокровищам короны, одно и то же лицо. Дижон, Леон и Валанс остались позади. Каверин разглядывал карту и хмурился. «После Авиньона, — сказал он, — мы свернем на дорогу, которая через Экс-ан-Прованс ведет к Ницце. Да, но дилижанс довезет нас только до Экса. Будь у нас своя карета, как в тот раз». Полина вздохнула. «Но кареты нет». Алексей задумчиво посмотрел на спутницу. «А вы хорошо ездите верхом?» В Эксе они приобрели 2 лошадей и, сев на них, продолжили путь. Алексей не мог не отметить про себя. Хотя Полина при ее невозможном характере вполне могла заполнить этот отрезок дороги бесконечными жалобами на то, как ей неудобно и как девушка страдает, она ехала, сжав губы и почти не разговаривая. Правда же заключалась в том, что Полина утаила от своего спутника, что плохо ездит верхом, поэтому вынуждена была молча сносить мучения. Было 2 часа пополудни, когда 2 всадников на взмыленных лошадях въехали в приветливый городок, нежащийся под благодатным южным солнцем. Улицы были пустынны, почти все жители скрывались от жары за закрытыми ставнями, но одно заведение было еще открыто. Алексей спешился, помог Полине сойти с лошади и предложил сразу же навести справки. «Или вы предпочитаете отдохнуть?» — предложил он, глядя на бледное лицо спутницы, которая при каждом шаге своей лошади думала лишь о том, как бы не вылететь из седла. «Отдохнуть я всегда успею», — ответила Полина, надменно распрямившись. Войдя в заведение, которое, похоже, соединяло в себе недорогую гостиницу для приезжих и траторию, Алексей спросил у грузной, но сохранившей следы былой привлекательности хозяйки красного вина, а затем перешел к делу. По-французски хозяйка не понимала ни слова, поэтому пришлось напрячься и вспомнить скудный запас итальянского, которым Алексей успел обзавестись во время своего путешествия в Италию. «Сеньор-путешественник?» «Да, я ищу друга-француза. Он должен быть в Ницце». Хозяйка задумалась. Она перечислила несколько французских семей, живущих в Ницце, но из ее описаний выходило, что это были не те люди, которые могли заинтересовать Алексея и его спутницу. Полина уточнила, что их друг приехал сюда в феврале, и прибавила к словам улыбку, которая могла бы растопить айсберг. Хозяйка решительно покачала головой. В феврале сюда не приезжали никакие французы. Сердце Полины упало. Стоило тащиться через всю Францию и часть Пьемонта, чтобы услышать такой ответ. «Может быть, вы хотите пообедать?» — предложила хозяйка. «Или отдохнуть? Я недорого беру за комнаты». «Да, нам нужна комната», — пробормотал Алексей, — «и обед тоже не повредит». Слуга перенес в номер их вещи, и особые агенты устроились в общей зале обсудить, что делать дальше. «Эпине Брокар ошибся», — сказал Алексей. «Или его ввели в заблуждение», — добавила Полина. И тут оба они услышали возле себя негромкое покашливание. Это был не просто кашель, а чрезвычайно красноречивый кашель, выразительнее, чем любые слова. Полина подпрыгнула на стуле, Алексей повернул голову и встретил сосредоточенный холодный взгляд Максима де Шеврана. Граф был немного бледен, но держался весьма уверенно. Анжелика в неизменном мужском костюме стояла возле него, играя рукоятью хлыста, отделанной слоновой костью. «Какой сюрприз!» — проговорил граф чрезвычайно учтиво. «Положительно, наш мир слишком тесен. Куда бы я ни отправился, везде встречаю вас. Вы позволите?» «Нет», — ответила за Алексея Полина и даже локоть выставила, чтобы граф не мог сесть за их стол. Де Шевран улыбнулся. Раздражение Полины Максима только забавляло, хоть он и не знал, что вовсе не его персона является причиной оного. «Чем обязан господин граф?» — проговорил Алексей, предчувствуя томительное объяснение. «Вы, возможно, запамятовали», — еще более учтиво молвил граф, «но прошлый раз, когда я имел честь беседовать с вами, вы оскорбили мою спутницу». Алексей покосился на Полину и, увидев, что та старательно разглядывает потолок, решился. «Мои слова не были оскорблением», — ответил офицер, презрительно глянув на Анжелику. «Я назвал ее девкой, каковой она и является».